Опасностей в замке и впрямь не было. Пустые, носящие следы отчаянной схватки холлы, заваленные толстым слоем пыли, среди которой изредка попадались хрупкие, рассыпающиеся остатки костей, оборонявшихся и хитиновые панцири погибших чудовищ. Было видно, что за все прошедшие века никто и ничто не тревожило покоя погибших здесь магов. Валенштайн быстро и уверенно вел отряд за собой, к одному ему известной цели. Он остановился лишь однажды, в небольшом холле, перед широкой лестницей, ведущей на второй этаж, стены которого были сплошь покрыты множеством следов, отгремевшей здесь когда-то битвы. Низко склонив голову, он на мгновение, сняв капюшон своего игрового плаща и что-то тихо пробормотав, вновь пошел вперед. Глаза мага, как заметила Ольга, странно блестели, словно ему лишь с большим трудом удавалось сдерживать рыдания. Желая отвлечь его от горестных мыслей и заодно утолить терзающее ее любопытство, она принялась за расспросы. «Интересно, а почему некоторые из аудитории так хорошо сохранились?» Кивнула она на открытую дверь, мимо которой они как раз проходили. Стоящие в идеальном порядке парты, крайне напоминающие самые обыкновенные учебные столы, которые стояли в их институте, казалось, до сих пор ожидали своих студентов. Смахнув рукой пыль, Ольга даже присела на ближайшую ко входу парту, всем своим видом намекая на желательность небольшого отдыха. «Большой лекционный зал факультета артефакторики», остановившись рядом с ней, ответил архимаг. «Здесь, по всей видимости, не было людей, а твари не лезли в те места, где у них не было поживы. Вот он и уцелел». «Я не об этом. Уже сколько лет прошло, а все столы и скамьи как новые. Вот я сижу и хоть бы скрип». Ольга демонстративно откинулась на спинку скамьи. «Смахни пыль, и можно использовать. А вот, к примеру, в форте Истах старая мебель, что стоит в зале совета. Так на нее же даже дышать страшно. От неловкого взгляда развалиться может. А ведь там за ней следят». «Ну...» Валенштайн, казалось, несколько смутился. «В залах совета заседают взрослые, серьезные люди, которые редко пытаются раскачиваться на стульях или вырезать на партах неприличные рисунки. А здесь студенты. Вот мы как-то после очередной смены мебели и сочли, что наложить заклинание прочности будет дешевле, чем регулярная смена столов, скамей и стульев. И что, помогло?» С любопытством поинтересовалась София, присаживаясь по соседству с Ольгой, и, достав кинжал, принялась упорно царапать столешницу. «Не очень», — признался архимаг и со вздохом добавил. «Молодые люди и девушки, как оказалось, бывают весьма изобретательны в своем стремлении к мелкому вандализму». Он бросил неодобрительный взгляд на покрывшуюся тонкой черной аурой кинжал в руках Фи, который прорезал тонкие, глубокие царапины, упорно сопротивляющиеся такому бесцеремонному обращению столешницы. «Так мы идем или нет?» — прервал беседу Рао, которому уже надоело топтаться у входа в пустую аудиторию. Это непонятное блуждание по давно мертвым коридорам сильно раздражало Альфара, и если бы не активно демонстрируемый Ольгин энтузиазм и ее твердое намерение следовать за этим подозрительным Валенштайном в его непонятных поисках, о цели которых тот так ничего внятного и не сообщил, Рао давно бы нашел способ вернуться к отряду и продолжить поход. Бросив взгляд в глаза архимага, и убедившись, что глухая тоска, заполнявшая их, исчезла, что, собственно, и являлось главной целью ее выступления, Ольга вышла из-за стола. «Действительно, пойдем. Кстати, а куда?» «Ну, я же говорил, что тут можно найти полезные артефакты. При кафедре артефакторики имелся небольшой музей. Оружия там быть не может. Все более-менее пригодное для военных целей разобрали при приближении волны. Но, может быть, мы найдем что-нибудь полезное. Тут уже недалеко». «Ну идем так идем», – пробормотала Фи, торопливо заканчивая свой рисунок, изображавший пару взявшихся за руку схематичных фигурок в стиле «палка-палка-огурчик», заключенных в менее схематичное сердце. У одной из фигурок, к верхнему кружочку, играющему роль головы, была пририсована пара маленьких треугольничков, по всей видимости демонстрирующих изображать роль эльфийских ушей. София еще раз критическим взглядом оценила свое творение, после чего, грустно вздохнув, встала и забежалась на изуродованного стола и убрала кинжал в ножны. «Мне всегда плохо давалось изобразительное искусство», — слегка смутилась она под укоризненным взглядом Валенштайна. «Но пусть хоть такое украшение будет. Что этим партам попусту рассыхаться? А так, глядишь, еще лет 800 с моим рисунком простоит». И с независимым видом вышла в коридор, еле слышно пробормотав себе под нос: Ну, может быть, хоть Вуду на этого снеговика подействует.